Больше всего волновали меня наши дамы, Тария и Гестия. Лосий мог, как и я сам, выжечь себе дорогу планарным потоком, Ганс и вовсе неплохо себя чувствовал на этом празднике жизни, а вот девушки были куда менее защищенными. Тария крепко сжимала кинжал одной рукой, а второй вцепилась в валериум. Лицо сосредоточенное, без следа привычного для нее лукавства, а взгляд так и рыщет кругом, пытаясь найти такую цель, которой можно будет прострелить башку. Гестия приняла частично туманную форму, так как человеческая оболочка все же делает ее довольно уязвимой. Сейчас она выглядит как туманная фигура прекрасной девы, с плеч которой спадает туманная же шаль. Эта шаль тянется по земле вслед за ней, после чего поднимается и тянется вверх, к потолку, накрывая группу своеобразным капюшоном. Нас туман не касается даже клочком, а вот кого-то другого он легко задушит в невесомых объятиях. Суть ее дарованного таланта, как и некоторых лично заработанных, позволяет работать и с пространством тоже, но слишком ограничено. Более того, ее талант требует времени на укоренение, а в этом месте ей никто укорениться не дает. По словам самой Гестии, если бы не мой купол, то само пребывание даже на краю аномалии наносило бы ей вполне ощутимый урон. Пространство здесь постоянно дергается, словно изображение на старом ламповом телевизоре, хоть и не разрывая облако тумана, но отщипывая от него кусочек за кусочком. Она могла бы этому помешать, раскрыв всю свою мощь и выйдя на связь со мглой, просто убрав привычную константу пространства из уравнения. Во мгле нет ничего, кроме самой мглы, а Гестия может частично имитировать условия этого плана. Но для этого ей нужно прекратить движение и начать укореняться, остановив продвижение. А останавливать его пока рано. Поскольку нормально участвовать в битве Гестия в таком состоянии не сможет, то на нее легли обязанности нашего гренадера. Большая часть алхимических гранат была отдана ей с приказом использовать по назначению. Себе оставил только самые лютые составы, которые опасался давать в чужие руки. Четвертый уровень катакомб был пройден, и мы опускались в царство аномалии, куда никто не ходит, а те, кто ходит, не возвращаются. Карты нет, да и быть не может, четкого плана действий нет, поддержки нет, мозгов, похоже, тоже нет. Ставлю свою шпагу на то, что это место изначально было не катакомбами, а лабораторией или даже исследовательским комплексом. Лосий, оценивая окружающие пейзажи, не стеснялся строить свои собственные предположения. Лично я посчитал бы, что он свою шпагу проспорил, так как для средневекового аналога не и здесь все же маловато места. Да, залы и акведуки тут куда больше необходимого для катакомб минимума, но не настолько, чтобы разместить тут что-то настолько масштабное. Я лично ставлю на промышленный комплекс, тем более что в архивах упоминалось о том, что на юге катакомбы переходят в старые и давно обрушившиеся шахты. Время их, в отличие от катакомб, не пощадило. Между прочим, многие предполагали, и небезосновательно, что именно обрушение шахтерских штреков, которое вылилось в частичное разрушение половины торгового квартала и полное уничтожение старой рыночной площади, стало причиной зарождения аномалии. Первые исчезновения под городом как раз-таки начались спустя пару лет, и это если не считать пропавших без вести во время обрушения. А раз тут были шахты, то и некая инфраструктура для обработки руды тоже должна была быть. Судя по хроникам, причем общеизвестным, прежние обитатели этой территории были весьма продвинутыми ремесленниками, составляя конкуренцию не только людям, но и гномьим кланам. Вопрос только в том, до чего могли докопаться древние шахтеры, что пробурили дырень на тропы. Шахты ведь давно обрушены и засыпаны были, еще до того катаклизма, просто именно тогда они рухнули окончательно. И была ведь какая-то причина, по которой город оставили. Хотя последнее легко может быть вообще не связано с аномалией, вся эта цивилизация была в жесточайшем упадке еще тогда, когда империя веков только-только вставала на ноги. Я не уверена насчет лабораторий. Прошелестела Гестия, чьи сотканные из белесой мглы щупальца прощупывали каждый клочок пространства. Слишком узкие места, да еще и отсутствие вспомогательных помещений. Я работала в каменной, так что знаю, как именно выглядят лаборатории. То, что было здесь раньше, не могло ими являться хотя бы потому, что нормальных исследований нельзя проводить в настолько стесненных условиях. Понятно, вмешивается Тария, успевшая немного успокоить шалящие нервишки, но так и не опустившая валериум. Тогда я себе твой ковыряльник заберу, раз уж проспорил. Давайте без фанатизма. Прерываю зарождающийся скандал, пока и так нервные соратники не начали срать на случайную тему. Вполне может быть, что тут была пусть и не лаборатория, но какое-то ее подобие. Оценка качества руды, поиск примесей и прочие радости работы шахтеров. Помещения тут и вправду крупные, подходящие для расположения, допустим, станков. Не то чтобы мне было так интересно, но легкая и ненапряженная беседа изрядно разряжала накаленную обстановку. Все были настолько напряжены, что напоминали натянутые гитарные струны. Дерни посильнее, да как порвутся и еще глаз тебе выбьют. Конечно, у нас тут не компания истеричных дамочек, да и привыкли мы все, за время нашего вояжа по диким землям, к практически любым спектрам опасности, но все же это место, его пустота и тишина изрядно давили на нервы. Как назло, даже не затыкающийся ни на миг топот кованых сапог тоже затих. Мы ведь в подземелье вошли ясным днем, а они маршируют ночами. Следуя логике, у них сейчас привал, если понятие логики и здравого смысла вообще можно применять к искаженным тропами сущностям, когда-то давно бывшим людьми, но ставшим чем-то совсем иным. Прямо как в сказке, и обратился Иван-царевич птицей дивною. Сказка, увы, страшненькая и чем дальше, тем больше. Надеюсь, мне удастся эту сказку закончить на мажорной ноте. Или на хоть какой-то, шестой уровень катакомб, и теперь я уже не шучу, не смеюсь и не переговариваюсь с ребятами, да и Ганс тоже перестал подкалывать Тарию. Сфера теней сходит с ума, вызывая головную боль. Передаваемые ею данные не выдерживают никакой критики и постоянно меняются, причем совершенно незаметно для меня. Казалось бы, я должен быть в состоянии постоянно держать контроль над ощупываемым тенями пространством, но стоит мне хоть на жалкую секунду отвлечься, как, вернувшись к восприятию окружения, предо мною открывалась совсем новая картина, или та же самая, или не открывалась вообще, выдавая сплошные помехи и завихрения, в которых даже теней не было. Это нельзя нормально объяснить, но я привык к тому, что никогда не выпускаю ничего из своей сферы внимания, а теперь у меня этого не получалось. Дело даже не в нехватке концентрации с восприятием, хотя по сотенке пунктов в каждый стат были бы не лишними. Дело в том, что эта чертова спираль буквально жрала, перемешивала, размазывала показываемые сферой картины, ломала привычные рамки понимания и заменяла их чем-то своим. Неудивительно, что сенсоры в этом месте стремительно сходят с ума. Если бы не привычка игнорировать куда более страшную мерзость, то я бы и сам мог не двинуться, но голова болела бы куда сильнее. Неприятным был еще и тот момент, что эта аномалия не была столь агрессивной, как лицезрение глубокой тени, например. Она просто была, не неся в себе намеренной угрозы, из-за чего мне сложнее было отфильтровывать показываемое ей. Цена человечности вообще не активировалась, ведь эта гадость не пыталась ее у меня отнять. Весело, однако, искать дорогу, а не блудить кругами, помогал Ганс и мое ясновидение, безошибочно определяя направление строго вниз, туда, где расположен центр спирали, сердце лабиринта, туда, где эта история началась. А еще ясновидение чувствовало на нас злое внимание, постепенно сходящееся с нашими путями, что просто обязано вылиться в конфликт. Это было не отстраненно равнодушное, совершенно никакое присутствие аномалии, а реакция его симбиантов. Тех, кто заблудился, сам истово ненавидел остатками своей души тех, кто еще не разделил их собственную судьбу. Сколько в этом было той самой ненависти человеческой, а сколько вложенное искажением злобы, знают только они сами, но едва ли заблудшие захотят этой тайной поделиться с нами. Первая встреча произошла довольно скоро, дав нам время среагировать и подготовиться. Вот мы еще идем, ступая по все сильнее и сильнее затеняемому камню, а цитадель вокруг нас все больше и больше проявлялась. А вот Ганс поднимает руку в предупреждающем жесте, обозначающем опасность. Трое или шестеро. Выдает он вводную, морща лицо в неуверенности. Может быть больше, но там какой-то странный звон, что ли. Будто они сами себе тропку тянут, аль тропка тянет их. Мы не отвечаем, только готовясь к бою в полном молчании. Коридор здесь широкий, настоящий подземный туннель. Хоть бери и трассу автомобильную прокладывай, как раз две полосы влезет. Сзади нас прикрывает резко окрепшая стена тумана, уже почти мглы, созданная Гестией. Наперед выходит Лоси и Ганс, а я стою в центре, прикрывая Тарию. Здесь я играю роль не главного рубаки, а стационарной артиллерии, прикрывающей тех, кто попадет под удар. Ну и где? Тария просто не может без комментариев, будто у нее недержание речи. Вместо кого-то из нас ответили сами подземелья, когда из-за поворота, которого еще секунд 10 тому назад там не было, вышли двое заблудших. Выглядели они словно одетые в изношенные лохмотья супруги. Обоим лет под 40, лица некрасивые и насквозь деревенские, но у обоих 19 уровень. Идут, взяв друг друга за руку, словно и несмотря на нас. Да только с каждым их шагом, стены туннеля все сильнее изгибаются, словно это не они к нам подходят, а туннель поворачивается, змеится, извивается подобно дождевому червю. Сила чертовой спирали в действии. Добрые люди знают дорогу, голос женщины сухой и надтреснутый, словно у человека, который долгие дни не пил ни капли воды, словно она долгие часы срывала голос в криках и плаче. Добрые люди знают дорогу. Мужчина уже не спрашивает, а утверждает, пусть и слова его едва слышны, ведь он почти шепчет их себе под нос, боясь поднять глаза от земли. Несмотря на то, что в их словах не было угрозы, но прозвучало все очень даже зловеще. А отчего бы не звучать зловеще на фоне завязавшегося узлом прохода, что сомкнулся тупиком за спинами наших гостей. А сами гости на месте не стояли, шагнув вперед, и в один этот шаг преодолели, по меньшей мере, метров 20, оказавшись впритык к нашей позиции. Грохнул громом выстрел валериума, но тускло-серый снаряд, выпущенный рукой великого мастера в лице Тарии, пролетел мимо даже не дернувшейся женщины, разбившись об мигом осыпавшуюся прахом стену. С тихим звоном ударила о камень шпага, напитанная силой небес, когда удар лося тоже прошел мимо цели. Противник дуэлянта даже не коснулся моего соратника, просто шагнув еще раз. «Пойдем со мною, добрый человече!» Едва различимый шепот звучит страшнее хриплых угроз, куда опаснее рычание чудовищ. В один шаг и мужик, и лоси оказались возле закрывшей проход стены, в которой уже появился небольшой проход, готовый в любой миг закрыться и забрать за собой нашего дуэлянта. Вот зря он вышел за пределы цитадели, пусть она и не давала применять небесные техники, очень зря. К счастью, пусть эти несчастные и были круты для 19 уровня, да и для 25 тоже, но они смогли только удивить и немного напугать. Даже это уже немало, даже это могло принести победу им и смерть, а то и чего похуже, кому-то из нас. Но момент удивления прошел, а страх сменился дистиллированной злобой. С тихим стоном, не болезненным, а скорее удивленным, уставилась заблудшая на культи своих рук, когда Ганс, которого она попыталась перенести таким же макаром, как ее муженек перенес лосе, переместился ей за спину и отсек обе хваталки, причем целился в голову, лишь в последний миг сумев превратить почти случившийся невозможный промах в опасную рану. Крови не лилось, хотя срез был красным и кровил, но кровь будто выливалась не здесь, текла не туда. Тихим и ужасно злым шипением встретили тени ответную атаку лосе, успевшего активировать покров небес до того, как его шагнули еще раз. Мужчина возник рядом со своей женщиной, схватив ее обожженной ладонью за плечо. Выжженные глаза, похоже, совсем не мешали ему видеть. Вот только шагнуть еще раз они не успели, ведь в дело вмешались я и Тария. Мне хватило просто ступить вперед, подтащив за собой теневую конструкцию, что заставило потерявших частичку своей власти над этим местом заблудших замешкаться. И второй выстрел танцовщицы попал прямо в центр туловища лишенной рук горожанки, обратив его в прах. Огромная сквозная дыра, размером с голову, не убила ее сразу, но несколько шатающихся шагов, обычных шагов, ничего ей не дали. Падала оземь она уже мертвой, но на лице ее не было ни единой эмоции, ни тебе страха, ни злости, ни отчаяния, ни облегчения. Все это она уже давно забыла, все чувства были похоронены в нескончаемых воплях, попытках докричаться хоть до кого-то, страстном желании если и не покинуть заманивший ее лабиринт, то хотя бы просто сдохнуть. Она умерла уже давно, пусть и не телом, а сегодня просто отправилась туда, куда унесло ее душу, в небытие. Оттого и нет боли и страха, ведь она давно их пережила, оставив от себя лишь пустой остов, смертоносный в той же мере, сколь и ничтожный и жалкий. Ее муж пережил ее на долю секунды, распавшись на части под ударами десятка теневых плетей. И даже так 6 из 10 плетей, напрямую мною управляемых, быстрых и смертоносных, умудрились промахнуться в упор. Рассеченное тело осыпалось на холодные камни, но точно так же не пролило крови, даже погибая. Лишь пара капелек, застывших на теневом лезвии, упали рядом с телами тех, кто когда-то, может быть, любили друг друга. Словно две последние слезинки, пролитые по их судьбам. Странно, что теневая энергия не высушила эту кровь, впитав ее в себя. Да и само тело мужчины не пострадало, хотя удары моих техник, если я намеренно не убираю этот эффект, всегда оставляют после себя что-то среднее между обморожением и мумификацией. Тропы защищают, перенаправляют урон куда придется, подобно тому, что я творю с помощью кражи. А хрен его знает, но неприятно, слишком я привык к тому, что мои удары априори смертельны даже для очень хорошо бронированных целей. Лосий дошел до нас обратно, пусть ему и пришлось приложить немного осознанных усилий, чтобы не дать аномалии утащить себя подальше. Мне даже пришлось в очередной раз стращать готовых броситься на источник неба твари, пока он не погасил свою лампочку. Несколько минут мы стояли вокруг трупов погибшей парочки. Даже Гестия подтянула свои туманные клубки поближе. Тишину разрушил удивительно равнодушный и серьезный голос Тари. «Только теперь я поняла, почему тебя так тянуло эту херню порвать на лоскуты. Обращение ко мне я встретил спокойным взглядом из-под маски, да еще коротким кивком. Она и вправду смогла увидеть и понять, и это при ее довольно низкой чувствительности к планам и природной черствости городской бандитки. Почему-то этот момент показался достаточно важным, пусть и мелочным. Формация та же, командую. Лоси, не рвись вперед, было опасно. Короткий кивок растерявшего расслабленный и удалой вид аристократа стал мне ответом, а мы снова начали шагать, все сильнее и сильнее проявляя кокон из тварей, укрывших нас своими телами. Путь только начинался. После той встречи эти места словно прорвало, заблудшие посыпались на нас будто град посреди весны, столь же стремительные, сколь и опасные. Добавьте к этому необходимость временами пробивать себе путь сквозь быстро зарастающие стены и пол, и вы поймете, насколько такая нагрузка выматывает. Временами спираль выкидывала вообще невозможные коньки, вроде мгновенно прокрутившегося вокруг своей оси коридора. Идешь такой вперед, потом хоп, и ты опять идешь вперед, только это вперед уже назад. А как насчет пола, плавно переходящего в потолок, тоже, кстати, закрученного в спираль? И сила тяготения явно взяла отпуск, потому что те искаженные, что бежали к нам по потолку, вели себя так, будто под ногами у них пол. Средние уровни у них были пониже, около 15-го, но легче от этого не становилось. Ни одного животного или чудовища, тех лабиринт жрал без остатка, только те, кто были когда-то наделенными, те, кто быть ими перестали. Они кричали, просили вывести их отсюда, спрашивали дорогу и предлагали провести. В некоторых случаях, особенно если кричали совсем еще дети, им даже почти удавалось убедить меня в том, что они действительно просто заблудились. Если бы не взгляд героя, взор и ясновидение, что не давали ошибиться и принять очередное порождение аномалии за человека. Их крики напоминали запись их же плача, но еще из тех времен, когда лабиринт только-только забирал, выдирал по кусочкам, выхолащивал и выбеливал их личности и души. Слушать это было куда больнее, чем сражаться с ними. Крепкая защита цитадели могла справиться и без нас, ведь любая попытка войти в контролируемое тенями рукотворное замкнутое поле заканчивалась сытным обедом для везучих теней. Такая кормежка даже потихоньку примиряла их с ненавистной работой, вернее, откладывала желание сожрать нашу компанию чуточку дальше в списке задач. Больше всего фрагов взяли мы с Гансом. Я валил заблудших площадными ударами, просто не давая им места для уклонения и искажения пути моего заклятия. Самый минимум энергии, тончайшая пелена из темноты беззвездной ночи, но хороший контроль позволял превратить эту пелену в сотни острейших лезвий, в удушающую хватку сети, в несокрушимые жернова теневых стен. Резерв все еще садился, но теперь он садился куда медленнее, жрущие суррогаты душ, что имели заблудшие, высасывающие их жизни тени перешли на самообеспечение и даже пополняли мой теряемый резерв. Не настолько быстро, чтобы приобретения перекрывали траты, но все же быстро. Лоси от такого зрелища страдал больше всех, ему довольный смех и, фигурально выражаясь, сытое чавканье теней доставляли почти физические муки. Ганс не реагировал, слишком сосредотачиваясь на том, чтобы стопорить и сбивать с прицела все прущих и прущих заблудших. Они во многом его превосходили, будучи не в состоянии поймать откат от чрезмерного использования троп. Человеку не стоило и пытаться пересилить их прямой атакой, продавить свою дорогу там, где они творили свою. Они и так были частью тропы, а потому могли творить все свои трюки по крайне низкому корпоративному тарифу, а уж энергия для этих дел была и вовсе безлимитной, заблудшие не уставали. По крайней мере, в пределах подземелий Тавимарка. Ганс и не пробовал мериться с ними длиной и толщиной разных органов, начав искусно ставить подножки самым резвым, оставляя их под моими ударами или выстрелами Тарии. Больше последнее, благо я, спасибо объемным техникам, мог обходиться самостоятельно. Ганс прерывал их шаги, заставлял выпадать из ритма боя, сбивал попытки увести наши атаки иными путями и делал прочие гадости, аргументированно доказывая, что даже мелкое воздействие может оказаться смертельным при правильном применении. Он и с особо мощными чудовищами во фронтире так поступал, просто подставляя их под мои лосия или игроудары, не вмешиваясь напрямик без крайней необходимости. Гестия исполняла роль поддержки, лишь изредка атакуя сама, да и то, почти всегда с помощью меткого броска зелий. Бросала, между прочим, не в самих заблудших, а в стены и пол рядом с ними. Хватило и одного, чудом пойманного мною флакончика, каким-то образом едва не прилетевшего Тарии в лоб, хотя бросали его совсем в другую сторону. Алхимические гранаты почти никого не убивали, но неплохо контролировали поле боя. Вместе действия зелья искаженным было куда сложнее проворачивать свои трюки. Уверен, они не раз пытались вернуть нам наши же удары, для них это вполне классический трюк, судя по всему, но снаряды Валериума все же были выпущены легендарным артефактом. Я свои тени контролировал филигранно, не зря тот перк брал, ох не зря. Ганс мог проследить, чтобы его атаки доходили туда, куда хочет именно он, а Лосий просто не атаковал дистанционно. Лицо у него дико недовольное, сам он противостоять попыткам утащить себя в глубины катакомб может очень ограниченно, а без неба и вовсе никак. Но если он начинает применять небо, то ему нельзя приближаться к цитадели, а в одиночку слишком опасно. При случае он не теряет шанса выйти погулять, призвав гнев небесный на врагов своих. Потоки синевы сминают нескольких противников, а сам он быстро возвращается под купол, стремительно гася ореол вокруг себя. Потом восстановление резерва и повторяем. Впрочем, фрагов у него лишь чуть больше, чем у Гестии. Попытка моего ручного чудовища атаковать туманным телом была только одна. Ей удалось удавить в своих объятиях двоих врагов сразу, а потом ту часть ее тела, что выползла из-под прикрытия кокона, просто разорвала на 300 маленьких Гестий. Часть ей удалось втянуть обратно, но больше она не пыталась геройствовать. Впрочем, роль контролера и прикрытия ей удавалась на все 130 из 100, так что она не сильно расстраивалась. Гестия вообще привыкла быть бойцом третьей линии, а не воевать впереди всея баталии, так что для нее такая тактика более чем привычна, как для сути чудовища, так и для памяти человека. У меня нехорошие предчувствия. Тария прямо-таки проявляет пророческие таланты. Очень-очень, будь нехорошие. Трудно сказать, у кого их сейчас нет, этих предчувствий. Мы выползли в огромный подземный зал, напоминающий гигантский блин для спортивной штанги. Потолок под 3 метра и примерно 200 метров в диаметре. Ну и целая куча проходов, арок, лазов, тоннелей и прочих отверстий, ведущих сюда или уводящих отсюда. Чем-то это место напоминало нервный узел, но у меня ассоциация была с набухшей раной, где организм пытался избавиться от посторонних бактерий. Я не возьмусь сказать, есть ли у аномалий разум, но вот какие-то инстинкты точно наличествуют, если не у самой сущности, то у ее симбиантов. Нас сюда явно привели, а теперь попробуют оставить здесь навеки. Уже даже без усиленного слуха можно слышать тяжелый марш корпуса латной пехоты, впервые за долгое время нашедшего врага себе по калибру. Остается проверить, смогут ли Костик и Ко перемолоть этот самый корпус, оставшись при этом живыми и относительно целыми. А у кого-то их нет. Лосий улыбается вымученнее всех, ибо бесящиеся прямо рядом с ним тени не дают нормально расслабиться. Вообще-то, корпус далеко не самой элитной пехоты империи не стал бы проблемой даже для меня одного. Я мог бы просто отпустить тварей, что поддерживают кокон, и наблюдать за месивом, этого бы хватило. Вот только нам противостоит тот самый корпус, но измененный, искаженный и модифицированный. А еще, мы находимся прямо в центре сосредоточия их силы, зал то разрастается вширь, то скручивается в бублик, то потолок со стенами меняются местами, то еще что-то. Имеет смысл предположить, что именно сейчас случится решающая битва, после которой нам либо придется отступить, либо дальше будет уже проще. Пятеро человек против пары тройки сотен искаженных в сосредоточии их наибольшего могущества. Не хватает только криков «это Костик» и сбрасывания парламентеров с обрыва. Это, несомненно, от того, что заблудшие не имеют парламентеров, а падение с обрыва не навредило бы им даже в том случае, если бы здесь были обрывы. Главное, чтобы аномалия не создала их прямо под нашими ногами. Всем собраться, проверить штаны и выпить для храбрости. Говорю, одновременно подавая пример для подражания, заливая в себя один флакончик за другим. По венам бежит жидкое пламя, разум становится всеобъемлющим и невероятно подвижным, а глаза, кажется, готовы то ли пронзить небеса, то ли вылезти из орбит. Несколько секунд я даже искренне верил, что напутал с дозировкой и сейчас отброшу коньки, но это ощущение прошло, сменившись теплотой и чувством кипящей в жилах энергии. В такие моменты легко поверить, будто ты можешь остановить планету, сойти с нее, сбегать за пивом и запустить планету обратно с одного пинка. Вероятно, та же Тария сказала бы какую-то колкость в ответ, но именно в этот момент топот стал почти нестерпимым, ощутимо давя на мозги ментальной атакой, а в глубине самого широкого туннеля затрубил боевой рог. Кажется, переговоров не будет, а ведь я так надеялся на то, что этот штамп сработает. Первую скрипку пустили не мы, а наши противники. Целая волна искажений буквально вмялась в нашу цитадель, заставив теней болезненно завизжать, а реальность на секунду стала почти черной, вообще лишенной света. На этот короткий миг, отрабатывающие свой контракт тени вытащили проявленный кусок реальности на свой родной план, спасая нас всех от неприятных последствий. Не уверен в том, что эта атака нас бы убила, вернее даже уверен в том, что она нас не убила бы, но вот разделила бы обязательно. А в такой ситуации песенка наша резко изменит тональности с бодренького джаза в слезливую оперу. Рыдать, если что, пришлось бы нам, а не противникам нашим. Чертова волна искажений все же затолкнула стабильный кусок реальности под ближайшую стену, сдавив сверху и снизу опустившимся потолком и поднявшимся полом, а спереди пол еще и вздыбился волной, создавая преграду, мешающую увидеть противника, но дающую им возможность нападать на нас, используя разбег. Преграда разлетелась на куски даже без нашего участия, тени воспользовались хоть такой возможностью отомстить своей пище за причиненную боль. Куски камня еще не опали, а в зал уже вбегали солдаты, мгновенно создавая строй, превращаясь из толпы в монолитную бронированную тушу исполинского зверя. Лица их скрыты шлемами, но даже не видя их я знаю, что там можно найти только все то же равнодушие и полное отсутствие любых чувств. Эти ребята тут плавают дольше большинства других, они уже успели вымертветь до самого последнего уголочка их души. Дожидаться атаки, а ведь в глубине строя могут и маги прятаться, при этом я даже знать не желаю, во что превратятся их магические способности под влиянием лабиринта, было бы той еще глупостью, так что пришлось атаковать самому. На короткий миг оставив защиту и прикрытие на цитадель, я начал формировать огромную сферу из теневой энергии, внутри которой уже плескался заранее скованный мною контракт. Ударили мы одновременно, еще одна волна искажения, позволившая только начавшему разгон строю оказаться рядом с нами в один короткий шаг, и моя придумка, созданная именно для противодействия таким умникам, благодаря информации из мемуаров тех, кто в этом подземелье бывал. Обе стороны ударили успешно, обе стороны провалились. Волна искажений действительно вмяла теней друг в друга, ощутимо сократив контролируемое ими пространство, а сами солдаты уже стояли вот прямо совсем-совсем перед нами, настолько близко, что я легко различал их едва слышное дыхание, видел каждую точечку ржавчины на обветшалых доспехах. Но и моя сфера не промахнулась, ударив по третьей и четвертой линии, изрядно их проредив. Сфера, напоминающая большой гимнастический надувной шар, лопнула, выпустив рванувшие во все стороны черные капельки теневой материи, каждая из которых несла частичку плоти и крови весьма сильной тени. Мощная гадость, стоящая на самой грани между полноценной и старшей тенью, обладала просто невозможной регенерацией. Все ее естество, все ее таланты были направлены на развитие регенерации и живучести. А я ее убил, нехороший такой, разорванная на множество частиц. Она все еще пыталась восстановиться, а скормленная ей энергия, которой я заправил сферу, позволяла твари продолжать свою агонию. Каждая капелька черного дождя стремилась соединиться с соседней, совершенно игнорируя любые преграды. А поскольку движения этих частиц были столь же инстинктивны, сколи дыхание, то перенаправить их в сторону не выходило от слова совсем. И черный дождь начал рвать искаженные тела заблудших. Удары клинков и топоров, молчаливые, монотонные и даже неуклюжие, несмотря на военную выучку, но всегда бьющие в самую нужную точку, самым неожиданным образом, могли стать смертельной опасностью. В иной ситуации, каждый их удар отнимал бы ровно одну жизнь, а попытки уклонения были бы заведомо провальными. Но между нами ими стоял кусок реальности, ставший тенью, наполненный тенями и подконтрольный им, а через них мне. Каждый удар, неотвратимый и неотклонимый, встречал ставшую каменно-твердой плоть низших и слабых теней, а ответные удары проявляющихся лишь на доли секунды щупалицы сами собирали кровавую жатву. Их удары пытались отклонить, но даже способности заблудших имели границу. Ударов было много, а строй их был чрезмерно плотным. И, как будто мало было ставших кинжалами теней, атаковала Гестия, выбросив сразу целый десяток алхимических гранат, детонировавших одним крайне удачным каскадом. Тени не любят свет и пламя, небеса и солнце, но есть и такие планы, такие энергии, которыми их бить почти бесполезно. Ударь Гестия огненными смесями, и вреда нам было бы как бы не больше, чем пользы. Сжечь настолько тесно спаянные тени, защита которых была уже чем-то концептуальным, не вышло бы, но вот траты энергии получились бы совсем не шуточными. Вместо пламени, одетых в ржавое железо, армейцев залил чистейший холод. Это был не только холод физический, пусть даже на тела заблудших чистая физика продолжала ограниченно действовать. Да, физические атаки просто промахивались, но если попадали, то все же наносили урон. А мое творение вымораживало не только мешок с мясом, но даже тонкие тела, останавливало и замораживало даже то, что замораживаться не должно. Сила троп не имеет материального или хотя бы ярко выраженного энергетического проявления, так что заморозить их не выйдет. Уж точно не с помощью рядового для меня зелья. Вот если поднапрячься, то есть варианты, да. Зато заморозка отлично действовала на тела проводников силы троп, которыми и являлись заблудшие. Первые два ряда окруживших клочок нашей реальности бойцов перестали существовать, а третий пострадал весьма сильно, грозясь перестать быть в любой момент, пока Гестия кидала новые порции зелья. Выстрелы Валериума, предельно быстрые и масштабные теневые техники, закрывающие всю поверхность зала, продолжающие искать спасение черная кровь, протекающая сквозь трупы и еще живые, насколько они вообще живые, тела заблудших. Все смешалось в одну кучу, размазанные бойцы третьей линии еще не успели восстановиться, а какие-то лихорадочные попытки исказить лабиринт вокруг нас делали картину и вовсе чистейшим хаосом. В общем, я как-то резко понял, что либо мы сейчас их заборим, либо останется только бежать, причем из города тоже, с каждым погибшим солдатом. Я слышал тончайший звон разорванных струн, звук, которого не было и быть не могло в этом подземелье, но он, тем не менее, был. Звук, что означал стремительно слабеющую и истончающуюся печать. И что-то мне подсказывает, что после нашего вмешательства эта конструкция либо не восстановится вообще, либо начнет зазывать в катакомбы своих жертв просто в промышленных масштабах. Оба варианта одинаково не устраивают Костика, а потому об отступлении я подумаю завтра. Под маской мои губы растягиваются в широкую улыбку, что с каждой секундой становится все шире и шире, выходя за пределы возможностей материального тела, а плоть под одеждой стремительно обращается тенью, переводя меня в боевую форму. Скорость, сила, мощь колдовства растут столь же стремительно, сколь быстро истончается воля, удерживающая меня от падения в безумие. К визгу с воплями дорвавшихся до бойни теней присоединяется мой собственный смех. Лезвием под сердцем колют активировавшиеся контракты, призывая две оставшиеся старшие тени, ради призыва которых пришлось временно покидать городские стены. Огромная теневая простынка, напоминающая помесь матраса и гигантских челюстей, взмывает под потолок, а из ее тела начинают бить десятки теневых то ли щупалец, то ли копий. И в такой тесноте даже столь мощная защита, какую дарует своим детям спираль, не позволяет отразить все удары. Слева и справа от меня появляются две здоровенные, метров 10 в длину и толщиною в мою ногу, теневые змеи, даже, скорее, кобры. Капюшоны их раздуваются, а из пасти вылетают комки черноты, пробивающие плоть и камень. Каждая из этих тварей едва ли равна силой полноценной тени, но их мощь совсем в другом. Во-первых, их не две, а три. Просто третья, размером с небольшого мужика, обмоталась вокруг моего предплечья, желая, но не смея, вонзить в меня свои клыки. Во-вторых, умереть эти три единые твари могут только вместе, если разрушить одновременно все три тела, в одну единственную короткую секунду. А до тех пор они будут восставать вновь и вновь, пока есть хоть капелька резерва. Из тел заблудших не течет кровь, только редкие капельки, которые тропы не успевают отобрать, нет и выпадающих кишок и запаха дерьма, откуда последнему взяться, если искаженные годами ничего не ели. Но, несмотря на эти детали, сие место напоминает настоящую бойню, и в такой атмосфере триединым совсем не сложно найти себе источник пополнения сил, чем они с удовольствием занялись. Из последних сил удерживаю желание рвануть туда, в гущу битвы и рвать, терзать, испевать и отбирать, творить то, что говорит мне тень во мне, творить то, что принесет мне могущество и силу. Даже если я оставлю без прикрытия свой отряд, их защитят выполняющие мою волю тени, которые и так-то не смеют мне перечить, а после того, как я принял форму, они не посмеют даже коснуться того, что я отметил своей добычей. Я стою на месте больше из нежелания еще сильнее расшатывать психику, а не из опасения за их жизни. С другой стороны, мое стояние на месте и качественная защита позволяют вывести свои дистанционные атаки на тот уровень, когда уклонение уже не помогает, каким бы противоестественным оно ни было. Нечасто мне выпадает возможность поработать по многочисленным движущимся и отлично защищенным мишеням, при этом находясь в относительной безопасности, будто в дорогом и качественном тире. Мелькают метаемые гестии зелья, часть из которых таки возвращается обратно, расплескиваясь по поверхности полностью проявленного купола цитадели. Сверкает шпага лосия, когда Ганс подводит очередного латника под удар его клинка, звучно бьет по откату валериум, в такой тесноте просто не имеющий шансов промахнуться. Бьют по куполу вражеские маги, а их удары, как и атаки бойцов ближнего боя, всегда смертельно точны, и бьют они только в слабые точки. Одна за другой развоплощаются с визгом мелкие тени, сдерживая удары. Почти гаснет любой свет, а алхимические факелы, что должны сиять ярче солнышка, едва разгоняют наполненную мечущимися тенями темноту, в то время как пылающие лужи огненного зелья одна за другой просто гаснут. В один миг в воздух взлетают десятки мелких флакончиков со все тем же солнечным зельем. Эти сияют даже ярче факелов, пусть и недолго. Зато этого времени хватает мне, теперь, несмотря на сгущающиеся черные краски, вокруг пляшут целые хороводы теней, обычных, двумерных теней. Волею моей, они совсем недолго остаются обычными, быстро и решительно растягиваясь, становясь острыми, объемными, злыми и холодными. Десятки теневых копий, лезвий, сетей, клинков и прочей не слишком сложной и затратной, но очень быстрой и смертоносной мишуры бьют со всех возможных направлений. Спираль дает своим творениям многое, но даже этой силе не дано совершить невозможное. Все больше отсеченных конечностей, не дающих крови, все больше тихих стонов, едва различимых за грохотом стали и чар, стонов неболезненных и даже неудивленных, просто то, чем стали преданные своей империи и преданные ей уже латники, помнит, что когда-то раны значили для них боль. Они и сами не знают, зачем реагируют на эти раны, следуя остаткам еще не выветрившихся инстинктов, что не вытравили из них даже века их страшного в своей бесконечности странствия. С неслышным шелестом открывается проход прямо за спинами моего отряда, которые прижались к стене, атакуя навалившихся на купол искаженных. Этот выпад лабиринта нельзя было заметить, нельзя ощутить, но чувство опасности сработало там, где спасовало даже ясновидение. Причем у всех нас одновременно. Туман Гестии подарил первые мгновения жизни, пусть даже это и стоило ей болезненного стона, а ведь она, даже получая раны, всегда хранит молчание. Вторым среагировал Лосий, которому надоело экономить небесную синеву. Парень высунул из-под купола лезвие шпаги и запястье, дождался того мига, когда Гестия уберет под защиту цитадели остатки своего тела, а потом выпустил все имеющиеся разом. Этот удар был отражен, нам в спину вышла элита пропавшего корпуса. Все до единого с непростыми классами и высокими уровнями, которыми они обладали еще до того, как их изменило. Они отразили удар, заставив его уйти вверх, скрывшись в появившемся на потолке туннеле, но это выиграло нам какую-то секунду, за которую в дело успел вступить я. Первую теневую стену они пропороли почти не глядя, чтобы упереться в еще три таких же, каждая из которых ощетинилась шипами и мечущимися в хаотичном порядке плетьми. А стоило только пасти им тоже, как вперед понеслись тараны и сети, бьющие один за другим, без перерыва, на истощение резерва. Первые из них последовали той же судьбе, что и небесный вал Лосе. Удары, в иных ситуациях могущие вбить в землю лесного великана, разметав его мясным фаршем, просто отклонялись, уходили в никуда под равнодушными взглядами офицеров в ржавых доспехах. Но каждый следующий отворачивал в сторону медленнее, успевал подлететь ближе, а я не собирался останавливаться. Заблудшие не могут устать, но их скорость реакции и создание техник все же ограничена вместилищем, а у меня эти параметры оказались выше. То ли 10-й, то ли 15-й таран достиг тела бессменного командора, смяв и разорвав его, а все новые удары били и били, били напрямик, не давая ни опомниться, ни отступить. Будь у них хотя бы лишняя секунда, возьми я передышку хоть в один удар сердца, будь мой резерв не столь полон, а зелье в крови послабее, то они бы ушли. Каждый ступил бы на свою тропу и один шаг унес бы их от моего гнева. Вот только я им этого времени просто не дал, одного за другим превратив в бескровную взвесь. Даже размазанные в кашицу они почти не выпускали крови. Сердце 43-го латного корпуса исчезло, обретя покой. Пал командор, пал главный чародей и знаменоносец. В эту атаку пошли действительно лучшие из того, что дети спирали могли на нас бросить. И они встретили свой конец, обретя его веками позже того момента, когда они о нем молили, молили сильнее всего на свете. И, в какой-то миг, я чувствую это, этот слом, печать, проклятие и благо Тавимарка, вершина темной ритуалистики, пала раз и навсегда. Теперь пути назад уже нет, да и не может быть, а судьба города зависит только от одного конченного героя-дурака и его команды идиотов. Несмотря на дикое давление на мозги, несмотря на опасность ситуации, я не могу сдержать вздоха облегчения, пусть даже у моего тела сейчас нет легких. Теперь уже поздно передумывать, нужно только идти вперед и делать то, что ты когда-то поклялся себе делать, если никто кроме тебя этой работы брать не желает, заканчивать сказки. Триединые змеи отпущены и даже изгнаны на всякий случай, а то они могли бы закрепиться в реальности. Теневая простынка успешно подохла под атаками магов, несмотря на удивительную живучесть. Черный дождик так и не смог собраться обратно в тени, тоже подох. Цитадель ослабела, но отожравшиеся старшие тени стремительно призывают новую мелочь, беря их под свой контроль. В этом участке реальности и связанной с ним тенью не так уж и много даже самых мелких тварей, но на частичное восстановление функционалов этих новобранцев хватит. Куда больше волнуют не старшие, ибо эти как раз себя в обиду не дали, а изрядно прореженные полноценные, исполняющие львиную долю работы по поддержанию купола. Без них его прочность, пластичность и эластичность упадут весьма ощутимо. С другой стороны, я не ожидаю других противников, кроме самой аномалии, а она напрямик все равно не атакует, да еще и не успела до конца отойти от печати. Да, больше нет клетки для заблудших душ, что держало ее на месте, но сам ритуал еще работает где-то там, в глубине катакомб. Еще сияют кровью лучи сложной ритуальной фигуры, постепенно тускнея и расплываясь в пространстве. Еще какое-то время аномалия будет привязана к месту, и нам стоило бы поспешить добраться до нее за это время. Ну, чтобы не ловить ее потом по всем катакомбам, или того хуже, наверху. Это было достойно легенд, только и смог сказать Лосей, чувствующий себя выжатым лимоном уже не только из-за теней, но и по причине того, что в бою выложился на полную катушку. Может, не самых громких, но легенд. Соглашусь с вашим мнением. Гестия приняла человеческую форму, старательно лежа на спине и не шевелясь, так как рана, нанесенная ей мертвым магом, была очень нехорошей, пусть и далекой от смертельной. «Я в порядке, Тин. Не стану скрывать, что больше не смогу держать на себе атаку зельями и прикрытие сверху, но просто идти за вами в состоянии, как и метать флаконы уже руками». Молча киваю, принимая ее ответ. Гестия не станет лгать, дабы не показаться слабой, а значит действительно находится в относительной норме. Помогли несколько заготовленных специально для нее зелий, вернее, этакие аэрозоли пополам с голой эссенцией, растворяющиеся в тумане и придающие ей сил. Потратил самые качественные из имеющихся, так что придется потом заняться восстановлением запаса. Зелья для чудовищ, вообще-то, создавать непросто даже для меня, особенно для столь необычных чудовищ, как Гестия Раймель. Мне титул дали. Тария, в другой ситуации не постеснявшаяся бы эту тему бурно прокричать, да еще и в нос каждому из нас этим титулом ткнуть, сейчас говорила тихо и устало. Повысил мне восприятие, концентрацию и владение свинцестрелами, причем не только одноручными, но и вообще, любыми. Полагаю, ее задели не только наши противники, ибо как бы она ни прониклась моими чувствами, но для нее все, кто не она и не друзья, все равно остаются максимум массовкой. Да, ее впечатлили эти заблудшие, но не настолько, чтобы прямо вообще. Скорее, совпали сразу несколько факторов: усталость, неприятный и вызывающий жалость пополам с омерзением противник, переживание за Гестию, с которой она, конечно, временами скандалит, но все же искренне дружит, или хотя бы пытается дружить. Мне тоже, ох ты ж еж. Ганс сейчас мается классическими старческими болями в спине, получив мощное проклятие, прошедшее через раскачанную зельями сопротивляемость. Эта сопротивляемость выдавит проклятие, в полной мере сработавшее, оно должно было превратить кости в нечто очень хрупкое и ломкое, за несколько минут, но пока что ему лучше лежать. Тем более что те составы, которые я ему дал, дабы он гарантированно избежал последствий, вызывают легкое головокружение и тошноту. Ну и мне, видимо, за компанию. Сообщаю публике, чтобы не отставать, да и Лосию тоже, просто он слишком мрачный, чтобы радоваться. Я, при всем моем уважении, всецело поражен тем фактом, что ты сам еще можешь радоваться хоть чему-то, работая с такой дрянью. Прости мне мои слова, ни злости, ни какой-то обиды, просто немного ворчания, раз уж Тария сейчас не в духе для него. Это одно из моих главных достижений. Возражаю, вставая на ноги и отряхивая запыленные одежды. Там, где вы все видите хтонический ужас, я вижу повод засмеяться. И ужас, когда слышит мой смех, сам пугается. Бы, отмирает танцовщица, тоже вставая на ноги. Без обид, Тин, но я, когда слышу, как ты смеешься, тоже пугаюсь, знаешь ли, тупая и плоская шуточка, но засмеялись все, даже кряхтящий Ганс. Примерно так и перекидываясь фразочками, мы принялись собираться в последний рывок. Я все-таки урвал момент оценить новый титул, найдя его достаточно полезным, пусть и не подходящим именно моему стилю сражения. Впрочем, халяве, особенно халявным статам, в зубы не заглядывают, или халява яйца откусит. Сам себе звезда, легендарный. Вы в одиночку долгое время выполняли роль целой звезды магов. Тактические боевые чары, длительная серия атак из защищенной позиции, прикрывающий барьер высшего порядка, немного найдется тех, кто повторит хотя бы один такой пункт. Вы же выполнили их все и немного больше, что доказывает вашу мощь и доблесть, или безрассудство и глупость. Бонус. Энергия, концентрация плюс 10, создание и поддержание тактических чар упрощено, их эффективность несколько повышена. Как уже говорилось, этот титул для того, кто хочет быть ходячей огневой точкой. Мне бы куда больше подошло что-то на ускорение передвижения, или усиление сенсорики, но и это тоже пригодится. Ходячая огневая точка на то и ходячая, что может ходить очень быстро. Придет время, и этот титул мне поможет. Или нет, но тогда зачем вообще загадывать? Ладно, господа и дамы, купол вновь укрывает нас поредевшими тенями, уменьшая зону покрытия из места, где можно полежать и отдохнуть, до места, где нам едва хватает места, чтобы встать боевым порядком. Вперед, у нас осталось не так уж много времени. Эта история и без того слишком затянулась. Глава 8. Будет проще. Если бы сарказм и яд можно было переводить в материальную форму, то от слов Тарии все чертово подземелье уже залило бы до края, да еще и на город выплеснулось бы. Защита уничтожена. Осталось только дойти. Я, будь, вижу, сколько тут еще осталось. По правде говоря, я где-то даже понимаю свою соратницу. Тем более уж мне-то видно, что ей не поскандалить хочется, а просто дико страшно и за себя, и за нас. С Херали должно быть не страшно, учитывая глубину жопы, в которой мы оказались в этот момент. Я бы и сам обосрался, если бы не перешел в частичную форму тени, чтобы усилить контроль над цитаделью и подпитывать ее собственным резервом. И даже этого хватало ровно на то, чтобы не провалиться на тропы и продвигаться вперед, не опасаясь за упомянутую жопу. Судя по всему, когда эту гадость запечатывали, тут работали долго и вдумчиво, постепенно прокладывая маршрут, а не как я сейчас, щит посильнее, маршрут попрямее, а если где-то есть преграда, то это ее проблемы. Честное слово, лучше бы таки взял с собой игру. Уж с ее-то силой и характером ломка стен и камня стала бы для нее еще одним развлечением. Тария, успокойся, пожалуйста, отвечает ей Лоси, как единственный ничем не занятый, не считая выпавшей из беседы Гести, которая вообще мастером утешения не является. Твое волнение понятно, но не несет практической пользы. Вот уж кто сейчас не паникует, потому как его слишком сильно колбасит от едва не вплотную к нему жмущихся теней. Тот факт, что тени старательно защищают его аристократическую задницу, ничуть не уменьшает нагрузку на его восприятие или желание он их теней сожрать защищаемую задницу вместе с душой. В общем, Лоси находился в таком состоянии, когда паниковать просто не получается из-за того, что тебе и так нескончаемо плохо. Успокоиться? Похоже, ранг яда разом повысил несколько уровней токсичности. Я спокойно, Науи, как скала. Ты чё, не видишь, каким местом мы идем и что творится за барьером? Да лучше бы я опять согласилась траву под ливнем косить, чем еще хоть секунду стояла здесь. Хоть панику Тария и не прекратила полностью, но, после столь твердой отповеди, все-таки взяла себя в руки. Отвечала она больше из-за склада характера, ведь для нее закончить спор, не оставив за собой последнего слова, представляет почти физическую пытку, даром что насквозь моральную. Вот и сейчас, она уже немного устаканила шалящие нервишки. Я бы ее подбодрил, но, с учетом работающей формы, мой голос сейчас может служить не ободрением, а отличным средством от запора, с побочным эффектом в виде седины и заикания. Заткнись, заткнись. А вот Ганс точно не собирается быть невежливым, непонимающим, ибо мандраж дядьку бьет отнюдь не детский, да еще и приправленный осознанием того, что именно ему нужно сделать в ближайшем будущем. От такой отповеди Тария аж растерялась. Впрочем, закономерно, наш следопыт был единственным в этой компании, кто не лез в карман за словом даже в большей мере, чем она сама. Да и вообще, они оба на одной волне живут, так как оба вышли из простолюдинов, оба те еще раздолбаи, и оба терпеть не могут официоз и высокий стиль общения. Наверное, поэтому она и замолчала. Ганс не стал вклиниваться в перепалку и даже не попросил не мешать, а буквально наорал на нее. А ведь мужик всегда относился к Тарии с легкой ноткой опеки, почти никогда всерьез на нее не вызверясь. Вот Лоси, особенно в начале знакомства, совсем не стеснялся словесно опустить бандитку, проехавшись по всем ее недостаткам с типичным дворянским снобизмом. Ганс же орал на нее всерьез считанные разы и всегда в таких ситуациях, когда не добит, ибо надобно спасать свою шкуру. Именно эта ассоциация проскочила в ее голове, вызывая срабатывание наработанного в диких землях рефлекса, переход в боевой режим. Она и раньше была к бою готовой, но пребывание в такой обстановке, когда от нее и ее навыков ничего не зависело, а все, что ей оставалось делать, идти вперед, под защитой страшных и очень неприятных созданий, прямиком в пасть аномалии, подкосило ее преизрядно. Будь здесь даже куда более опасная тварь, пусть и легендарная, но имеющая четкие границы тела, от которого можно либо убежать, либо пристрелить, то она даже бровью не повела бы. Уж на всяких страхах и девушка насмотрелась в достаточном количестве, чтобы не пугаться еще одного. Пугала ее непривычность, совсем уж чуждая чуждость того, что нам противостояло. Пугало тем, что оно нам и не противостояло толком, а просто было. Одно его бытие было концом бытию чужому, бытию любой сущности, чье существование пересекалось с существованием аномалии. После победы над хранителями печати, нам, поначалу, казалось, что все сложности позади. Ровно до того момента, когда мы не начали продвигаться в сторону последнего яруса катакомб, номера у него не имелось, ибо пространство тут так заворачивалось, что эти ярусы то делились на несколько новых, то сливались в один, то вообще исчезали нахер. Было только мое ясновидение, постепенно начинающее отдавать давно уже позабытыми оттенками головной боли, да навыки Ганса, что позволяли находить среди тысяч постоянно меняющихся, множащихся и обрывающихся путей тот единственный, который был нужен нам, ведущий к сердцу аномалии, к ее началу и концу. Оно было уже совсем близко, настолько близко, что удавалось рассмотреть под ногами нечеткие и деформированные остатки ритуального контура. Когда-то он был выбит в каменном полу, залит серебром с примесью мифрила, окроплен кровью нескольких сотен жертв. Сейчас остались лишь едва различимые линии нити, одна за другой исчезающие окончательно. Остатки того, что не давало аномалии менять свою метрику и положение в пространстве слишком сильно, умирали прямо на наших глазах. Мы находились в центральной точке катакомб, огромном подземном гроте, больше природном, чем рукотворном. Могу лишь предположить, что изначально он имел продолговато-овальную форму и около 300 метров длины при немалой высоте потолка, теряющегося в темноте из-за рассыпавшихся пылью древних ламп и светильников. Какую форму оно имело сейчас, не возьмется сказать ни одна живая душа, даже из тех, кому от природы положено разбираться во всякой межпространственной херати. Сфера свернута и отключена, я максимально отрешился от нее, чтобы не перенапрягать и без того напряженные мозги. Стены купола стали почти непроницаемыми, едва-едва прозрачными, скрывая от нас большую часть того, что творилось в окружающей реальности. Но даже того, что глаза различали, хватило бы для расплескивания мозгов по стенам. Посмотри туда, неподготовленный человек. Мы неподготовленными не являлись, да еще и хорошими зельями, повышающими стабильность психики и снижающими урон по сознанию, залились под самые брови. Но даже так Тарию пробило на истерику, а остальные не слишком сильно от нее отставали. Я не могу сказать точно, какую часть расстояния к центральному узлу уже исчезнувшего круга мы прошли, да и прошли ли вообще хоть сколько-то, не могу определить, идем мы этим путем минуты, часы, дни или целые годы. Я просто знаю, что я должен вести нас туда, должен идти, опираясь на плечо Ганса и собственное упрямство, должен довести нас до нужной точки и поставить точку в изрядно вымотавшем меня героическом приключении. И, в какой-то момент, мы все же дошли. Пида. Ганс, устало вытирающий трудовой пот рукавом своей стеганки, даже чем-то более эмоциональным не разродился. Фух, дай минуту продышаться и начнем. Мы стояли в своеобразном оке бури, стремительно уменьшающемся. От покрывающего весь зал контура осталось только несколько метров в самом центре, но именно здесь и находилось средоточие аномалии. Контур дожевывало, отнимая у него последние секунды существования, а вместе с ними все сильнее освобождалась заключенная сущность. Именно сейчас мы в безопасности, даже цитадель можно отключить, решил я сделать такую глупость. Но стоит оку бури исчезнуть, и впервые за многие века обретшие свободу порождение троп устроит нам хтонический блендер. Я не могу быть уверенным полностью, но почему-то мне кажется, что после долгой неподвижности эта херня попытается встряхнуться, так что не завидую будущим нам в тот момент, когда мы попробуем это потягивание сонного медвежонка пережить. Слушай, я ведь могу прямо сейчас нас всех вытащить. Хотел сказать эту фразу заговорщицки проникновенно, но на поддержание нужного-то на уже не хватало сил, особенно душевных, особенно после длительного пребывания в частичной, а иногда и в полной, форме тени. Тут чистый участок реальности. Нырну поглубже, и полетим. Да, путешествие будет не из приятных, но я гарантирую вам прикрытие и выживание. Максимум лося придется отпаивать, с его-то отношением к тени и ее жителям. Предлагаю вполне серьезно, если мой товарищ хоть на секунду усомнится в своих силах, то я даже ответа слушать не стану. Просто вырублю и эвакуирую. Потом придется вернуться самому и проработать резервный план, который связан с возможным прорывом теневого плана. Город, конечно, потреплет с гарантией, но жертв должно быть меньше, чем от блуждающей легенды. В теории, разумеется. Не, я сумею. Ответ его не так уж уверенно звучит, но и пустой бравады в нем не очень много. Обосновать сможешь, вежливо и пытаясь не показать недоверие, спрашиваю, поскольку очень уж внушительно выглядит творящееся вокруг нас безумие. Ага, могу. И, не дожидаясь, когда я начну бить кого-то по голове за дачу риторических ответов, продолжает, ты этого просто не чуешь, но это говно, как бы, зависло на тонкой нитке, настолько тонкой, что только пни, и она лопнет. Не успей мы доползти сюда, успей оно вырваться на волю вольную, то я бы первым побежал отсюда штаны менять. Шо я, дурак, что ли, тебе честно ответить, Ганс, или ты сам догадаешься? Тарья такой момент упускать не стала, успев к этому времени немного прийти в себя, хотя она и в неадекватном состоянии такой момент упускать не станет. Ой, да кто бы говорил, окрысился мужик, по-доброму, однако улыбаясь в усы. Ты мне, мож, напомнишь, кто это обожрался добытого арчихами меда, а потом, в тот же вечер, молчать, от вопля разъяренной фурии в женском теле лося аж подбросила, и даже Гестия, успевшая начать медитацию, пока мы тут обсуждение ведем», — вздрогнул от неожиданности. «КХМ, да, ты там не закончил объяснение. Вот, если бы мне не было настолько лень, то я бы напряг ясновидение, чтобы мне эту историю раскрыло пред глазами, а то я что-то ничего такого не помню. Не иначе, произошло в то время, когда я был на очередной вылазке. Да и вообще, слишком уж у меня головушка болит после прокладывания маршрута, чтобы оставшийся ясновидческий запас тратить на столь малозначительные детали. А чё говорить-то? Ганс то ли устрашился вопли Тари, то ли просто пожалел ее гордость, но продолжать не стал. Оно даже сейчас страшно, как теща моего двоюродного дядьки. Когда это ваше пенчить рухнет, оно вдвойне страшнее станет. Одному ходящему не по силам такую дрянь выгнать, оно и десяти не по силам. Но вот в ту секунду, когда оно ток-ток цепи сбросит, оно станет уязвимым. Для меня все еще больно сурово, но у нас же есть бочка. Слово «бочка» он произнес с неким придыханием, будто говорит о какой-то священной реликвии, а не про нечто столь обыденное. И еще лицо сделал такое, знаете, одухотворенное, будто раскаявшийся в коррупционерстве чиновник или решивший начать жить праведником придорожной тать. Дурацкое, в общем, лицо. Ну что за хрень, Ганс, у меня даже слова уже кончились. Я 300 раз говорил, что это, будь не бочка, а колба, просто очень-очень большая, но все равно колба. Тин, дашь я знаю, что колбы не бывают размером с две мои головы. Безапелляционно отметает мои возражения этот необразованный индивид. Так что оно, бочка. Предметом спора был собранный на коленке и выплавленным, с помощью эссенциализма, из ближайшего валуна алхимическом станке состав. Сам состав я творил, используя в качестве реагентов уже готовые зелья, собственную фантазию, немногочисленные подходящие реагенты, которые я на зелья пока не пустил, и, конечно же, такую-то матерь. Заливать это оружие массового поражения пришлось в слепленный из обычных флакончиков контейнер. Напоминал он, между прочим, отнюдь не какую-то там вульгарную бочку, а трехлитровую банку для консервации огурцов, что послужило источником моего вдохновения. Во-первых, не в две головы, а максимум в полторы, а то и в 1,2 головы. Спокойно возражаю, черпая умиротворение из внутренних резервов. А во-вторых, это не бочка, а боги, Тин, да всем насрать. Вмешивается танцовщица, для которой эта тема успела за последнее время стать триггером и кнопкой берсерка одновременно, ибо споров по такому важному поводу она выслушала в сотни раз больше, чем хотела бы, а хотела бы она не слышать их вообще, ни единого раза. Ладно, давай дальше, Ганс. Успокаиваюсь не из-за признания поражения, а просто потому, что с каждой минутой клочок ока бури уменьшается все сильнее. А ты, Гестия, доставай эту колбу. Ты же ее не потеряла? Вместо ответа Гестия молча достала из вверенного ей рюкзака большой стеклянный чернильно-черный цилиндр. Цвет не случайный, так как мне пришлось затемнить стеклышко, чтобы нельзя было наблюдать многомерные завихрения, что творились внутри этой баночки. Прозрачная жидкость, чистая настолько, что сосуд с ней кажется пустым, вызывала, если долго на нее смотреть, головокружение и галлюцинации. Чистейший пространственный хаос, загнанный в бутылку, буря в стакане во всей красе. По сути, этот состав – оружие. Даже хороший щит оно может продавить, но, к счастью, оно не сразу вступает в реакцию, давая время на то, чтобы отойти подальше. Ну, заодно и перестраховка на тот случай, если бы Гестия его уронила о пол. Стекло там выдержит арбалетный выстрел, но с нашей-то удачей, стрелять по нему стали бы сразу баллистой. Дальше так и дальше. Покорно соглашается мужчина, продолжая свое объяснение. Если вывернуть эту дрянь из боч, колбы, да прямиком в сердце этого говна, да еще подтолкнуть его как следует, твое варево, оно чуток похоже на всю эту херню, тоже, стал быть, кусок троп, только сжиженный, шо твоя самогонка. И вот когда они вместе будут бурлить, у меня будет секунда на то, чтоб толкнуть в нужную сторону, а оно все толкнется. Слишком легко расслышать в этой прочувствованной речи невысказанное «но». Отмирает Гестия, которой уже надоело быть молчаливым слушателем.